Глава 15. Пиво и молчание. Увлеченный чем-то, он шел мимо и улыбался каким-то своим мыслям. Косматый, в широких очках, клетчатой рубахе и растянутых коричневых брюках. Валера Плотников. Я сделал несколько быстрых шагов, почти переходя в бег, и позвал его по имени. «Валер!» «О, привет, Саша Медведев!» — отозвался он, будто только что вспомнил, кто я такой. «Привет, привет! Куда путь держишь? Как защитил свой бесщеточный двигатель? Способен теперь стирать вещи внутри себя?» — улыбнулся я. «Шутишь?» — Валера тоже улыбнулся, поправляя очки на переносице. «Ко мне на защиту пришли...» — он перешел на шепот и по-шпионски оглянулся. «Все пришли, в общем». «Элвис Пресли был?» — также заговорчески спросил я. «Нет, Элвиса не было». «А говоришь, все», — сделал я вид, что расстроен, что Элвис не пришел. «Прикинь, я думал, меня завалят, а они сидели тише воды ниже травы. Кстати, он сказал передать тебе привет. Оказалось, это ты меня порекомендовал. Слушай, я не думал, что ты оттуда». Последнее слово он произнес шепотом. «Откуда? Кто пришел на защиту?» — не понял я. «Ну, Игорь Смирнов», — наконец выдал Валера. «А-а-а», — протянул я. «Ну и что, взяли?» «ВВК прохожу. Сказали никому не говорить, куда. По официальной версии типа в армию. Но раз ты оттуда, значит, тебе сказать можно». «Мало того, даже мне нельзя», — усмехнулся я. «А, понял», — кивнул Валера с внезапной серьезностью. «Он, наверное, подумал, что я тоже служу в КГБ». «Валер, вопрос глупый. У тебя паспорт с собой?» «С собой, а что?» «Да я молодо выгляжу. Без паспорта пиво не продают. Можешь купить мне и товарищу». Я кивнул настоящего в стороне Генку. «А он тоже?» «Валера, помни, болтун — находка для шпиона», — многозначительно улыбнулся я. «Понял», — протянул он, и в этот момент Генка подошел к нам. «Здорово», — протянул он Валере руку. «Здравствуйте, товарищ», — почти по-военному пожал ее Валера. Гена удивленно посмотрел на меня. «В будущем таких, как Валера, назовут фриками». Я кивнул ему, мол, играя по правилам. «Здравия желаю, товарищ», — подыграл Генка. «Бери три пива». Я полез в карман за деньгами. «Да не надо, я тебе и так обязан», — запротестовал Валера и направился к пивной бочке у ларька. «Это что за гуманоид?» — тихо спросил Генка, смотря в спину Валере. «Товарищ по технарю». «А почему деньги не взял? Чем таким ты ему помог?» «Поддержал в дипломной со стабилизацией бесщеточных двигателей». «Я думал, ты в этом не шаришь». «Я тоже так думал», — ответил я. Не прошло и трех минут, как Валера вернулся с тремя запотевшими кружками. Мы тем временем переметнулись к высокому столику без стульев, такому, чтобы пить стоя под тенью тополей. «Ну, за знакомство!» — Генка чокнулся ручкой кружки с кружкой Валеры. «Рад был встретить, Саш, и тебя, товарищ. Но мне пора», — торопливо проговорил изобретатель. «Не выпьешь?» — спросил лениво Генка. «Не, завтра физо сдавать. Говорят, от пива мускулатуру усыхает». «Правильно, кстати, говорят», — усмехнулся я. «Ну, пока тогда», — кивнул Гена. «Пока, товарищи. Хорошего вечера». «И тебе того же», — крикнул я ему вслед. Валера уходил таким же, каким я его встретил, задумчивым и вдохновленным, будто нес в себе какую-то тайну. «Я понял», — произнес Генка, отпивая из кружки. «Ты не об ковер в Тамбове ударился. Вас этим товарищем инопланетяне забрали, ставили опыты, а потом отпустили». «Все так, все так». Я широко улыбнулся и пригубил пенистую жидкость. Пиво было солодово-хлебным вкусом, легкой сладостью и умеренной горечью, температура окружающей среды, не таким газированным, как в моей прошлой жизни. Над головой гудели фонари, где-то вдалеке скрипела карусель, а город медленно погружался в вечернюю дремоту. Теплое пиво оказалось даже кстати в такую духоту. Генка, облизав пену с усов, неловко поставил пустую кружку на землю, оглядываясь по сторонам. «Эй, бесстыдники!» — раздался резкий голос. Женщина у пивной бочки, плотная, с красными от злости щеками, грозила нам пальцем. «Совершеннолетия нет, а до пива дорвались. Кружки мне несите назад, обормоты!» «Женщина, вы нас с кем-то путаете», — сообщил ей Гена и продолжил пить. «Стыда и совести у вас нет, а еще, наверное, комсомольцы», — продолжила женщина. «Гражданочка», — строго произнес я, — «вот на ваш крик сейчас прибежит милиция, и вас оштрафуют за то, что наливаете пиво, как вы говорите, несовершеннолетним». «Это ваш друг вам купил», — нашла аргументы продавщица, кивая на лоточек справа с семечками и рыбой. «Вон, Вера видела». «Друг?» — оглянулся Гена. «Не было никакого друга. Я свидетель, что мы сами купили. Так что вы не истерите. Тем более вы сами у нас документы не попросили, а нам, между прочим, 18 давно как есть». «Да? Покажите тогда документы», — потребовала она. «Милиции покажу. Есть сомнения? Вызывайте», — кивнул я, глядя в ее маленькие глаза и отпивая пиво. «Чтоб я вас тут больше не видела! Я вам хоть с паспортом, хоть без паспорта больше ничего не продам!» — начала заводиться она. «И ведь не продаст», — покачал головой Гена, когда продавщица начала обсуждать нас с подругой, что торговала рядом. Подружка, кстати, смотрела на всю эту ситуацию молчаливо, поддерживая, если не нас, то позицию, что не нужно было докапываться до двух взрослого вида парней. Однако в диалог она не вступала, чтоб не нагнетать. В этой паре самок Альфа была явно не она. «Правильно, что не продаст, и с этого дня будет тщательно паспорта проверять у всех. Куча молодых людей трезвее будут», — проговорил я, ставя кружку на стол. Пиво что-то уже не лезло в горло. «Может, надо было просто с пивом уйти, а потом занести тару назад?» — спросил Гена. «Проблема не в ней, Ген, не в том, что она считает, будто она в своем праве, а в том, что молодые мужчины готовы по первому ее требованию все ее желания исполнять. Короче, я, наверное, пойду, а ты, если хочешь, оставайся, допивай». «Зато пиво на халяву попили», — прошептал Гена, делая большой глоток и ставя кружку на стол, следуя за мной. «Угу», — выдохнул я. Мы шли назад мимо фонтана, того самого с бетонными рыбками, и тут, как всегда, толпился народ. И мимо всего этого шла она, стройная брюнетка в аккуратном синем сарафане и белой блузке с короткими рукавами. Ее темные волосы были заплетены в тугую косу, а на переносице красовались круглые очки в тонкой металлической оправе. На ногах практичные босоножки на невысоком каблучке. «О!» — толкнул Генка меня локтем. «Это же Катя!» Я посмотрел на Катю и, естественно, не узнал. «Не помнишь, да? Ну, Катя, что на курс старше?» «А-а-а!» — протянул я, не узнавая все равно. «А ты откуда ее знаешь?» Он засмеялся. «Она в прошлом семестре помогала мне с лабораторными по радиотехнике. Ты тогда чуть не спалил осциллограф». Катя заметила нас и слегка кивнула. Гена весело помахал в ответ. «Идем, поздороваемся?» — спросил Генка. «Давай». Я почувствовал странное волнение. Когда мы подошли, Катя улыбнулась. «Привет, юные технари! Как летние каникулы?» «Да ничего», — буркнул Генка. «Мы только с турнира идем с победами», и показал ей медаль, вытащив ее из-за пазухи. «А ты...» — я запнулся. «Ты с какого факультета?» Катя рассмеялась, звонко, но скромно, прикрыв рот ладонью. «Да у тебя совсем память дырявая, с радиофака». «Ладно», — Катя махнула рукой, — «слышала про твое приключение в Тамбове. Вспомнится еще». Мы устроились на скамейке рядом с фонтаном. Катя рассказывала о своей практике на радиозаводе, Генка периодически вставлял дурацкие шутки и описывал подробности турнира, а я сидел и думал. Странно, но настроение начало налаживаться. «Эй, мечтатель!» — Катя щелкнула пальцами перед моим лицом. «Ты где?» «Да так, близко», — улыбнулся я, почему-то думая о другой. Она улыбнулась в ответ, и в уголках ее глаз собрались милые морщинки. «Ну ладно, ребят», — Катя встала, поправив складки на сарафане. «Я теперь ежедневно с самого утра в радиолаборатории. Заходи, если что». А когда она ушла, Генка свистнул. «Ну ты даешь, Медведев! Она на тебя прям глаз положила. Это она мне мстит, что я Женю тогда выбрал». «Да, мне что-то новые отношения начинать не очень хочется. Я в прошлых нагулялся, будь здоров», — честно признался я. «Смотри сам, смотри сам». И мы пошли в общагу через сквер. Где-то в темноте звенел смех, пахло пивом и мясом. Видимо, кто-то устроил вечерний пикник подальше от бочки. «Слушай», — вдруг сказал Генка, — «а ведь это же наше первое лето в техникуме». «Ну и что?» — не понял я, куда клонит товарищ. «Да так, хорошо как-то». «Это пиво и твоя победа на турнире так на тебя влияет», — серьезно проговорил я. В этот раз мы успели в общагу до закрытия, да и по выходным вахта шла навстречу и чуть продлевала свою смену на проходной, держа двери открытыми. И, скинув вещи в комнате, я вдруг понял, что мне некуда и незачем идти. Ленинская комната? Аня? Ботанический уголок? Лечь спать, попадая в телепорт в завтрашний день, снова на тренировку. «Ген?» — спросил я у раздевающегося товарища по комнате. Ответил он. «У меня до Тамбова хобби было». «Что такое хобби?» «Важная штука для переключения головы от рутины бытия», — ответил я, удивляясь, что Гена не знает этого слова. «Оно тоже еще не в обиходе?» «Да вроде как не должно». «Алкоголь, сигареты», — зевнул Гена, поворачиваясь лицом к стене. «Понятно. А у тебя?» «Борьба была до того, как ты мне ее в рутину не превратил». «Понятно», — снова ответил я. «Раз понятно, выключи свет», — попросил он. «А гитара есть у нас в общаге у кого-нибудь?» «У Степа Раухвергера из 205-й». «Так там Жармен живет», — удивился я снова и тому, что никакого Степы Раухвергера еще не видел. «Сентября снова будет Степа с ним жить. Дай поспать, пожалуйста». «Доброй ночи», — пожелал я и пошел вниз. Придя к Армену, я постучал в дверь, и, естественно, мне открыли. «Здравствуй, брат. Чего хочешь?» — спросил Армен. Видно было, что он спал и готовился к ночной смене на окне. «Что, готовишься к смене на окне?» — спросил его я прямо так, как вертелось у меня в мыслях. «Откуда знаешь, а?» «Понял. Дедукция!» — пошутил он. «Может, чая бахнем?» — спросил я его. «А, судя по запаху, ты уже бахнул», — устало улыбнулся Армен. «У тебя до начала смены минимум полчаса, а чай по-любому есть и ночью взбодрит. Так и скажи, что разговор есть. Что про чай заливаешь?» «Да скучно. Турнир выиграл и что-то приуныл. Еще в городе настроение испортилось». «О, заходи, конечно. Я сейчас все сделаю, только воду наберу». И Армен впустил меня, а сам взял серебристый чайник и побежал на кухню за водой. А я сел на засланную койку и осмотрел комнату. На стене, рядом со шкафом под одеждой, действительно висела гитара. А когда Армен пришел и воткнул провод в чайник, поставив напротив меня табуретку и две кружки, он меня спросил. «Ну, говори, брат, или будем ждать, пока закипит?» К слову, чайник сразу же зашипел. «Говорят, если в лимонной кислоте вымочить, то накипь сойдет», — начал я. «Что, брат, с Аней поссорились?» — спросил он. «А что, так видно?» «Конечно. Ты турнир выиграл, и не с ней сейчас. Не гуляешь до утра, а ведь у тебя скидка на проход через окно. Я тут всех парочек знаю. Ты думаешь, для кого я лестницу веревочную купил?» «Я тебе так скажу. Тебе букет цветов нужен. Не один и не два, а целых три. И не полевых каких, а покупных». «Из магазина цветы?» — спросил я. Он только завтра откроется. Если хочешь, то за 15 рублей я тебе такие розы принесу. Она вовек не забудет». «Цветы — это хорошо, но я на мели, а в долг не хочу», — покачал я головой, смотря на чайник. «В долг и не получится. Там, брат, схема. Утром деньги, а чуть позже розы». «А, ну понятно, почему он так печется о расставшихся парах. Это же схема его бизнеса. Ты фарцовщик, и об этом все узнают», — гласила одна из записок о болтусов-шантажистов из 318 и 319 комнат. «Почему я сразу не понял, о ком?» «Да потому что мне чужие тайны до лампочки. Мне бы в своей жизни разобраться, которая хоть и проста, как 3 рубля, а заставляет иногда понервничать». «Слушай, а ты на гитаре умеешь играть?» — спросил я его. «Серенаду заказать только сентября можно будет, когда Степа вернется», — покачал головой Армен. «К тому времени Аня уже с другим гулять будет». «С инвалидами надо гулять, им больше не с кем», — ответил я намеком на рукоприкладство, и в этот момент понял, что всерьез считаю Аню своей. «Ну, с инвалидом, не с инвалидом, а кое-кто уже, я слышал, к ней с предложением погулять приходил. Только сказать, кто это, я не могу. Прости, брат, даже тебе». «Не мели чушь», — улыбнулся я. И дело было вовсе не в том, что я ему не верил. Дело было в Ане, которая до себя дотронуться даже не даст. «Прости, брат, согласен. Чушь мелю. Ну так что с розами? Делаем хороший букет». Агрессивный маркетинг в самой его первобытной составляющей. И ведь знает, что я не схвачу его за его лохматые соски и не скручу их борцовскими пальцами в разные стороны, пытая, кто именно к Ане клинья подбивает. Я улыбнулся, представив картинку, как Арменко вопит от боли от неведомого в мире борьбы захвата. Хотя, почему не схвачу? Откуда-то же мне такая мысль пришла? Чёртово пиво, сначала как депрессант работает, а сейчас как раздражитель. Недаром по вине пьяных всегда что-то происходит. «Дай гитару погонять до сентября», — попросил я. «Слушай, я-то дам, и самоучитель дам. Для тебя, брат, ничего не жалко. Вот только учиться долго. Цветы быстрее, слушай. Братух, давай пока бесплатные опции. Намели я сейчас». Тем временем забурлил чайник, и Армен пошел и выключил его, налив мне и себе кружку кипятка и попутно доставая заварник, заливая кипяток и туда. «Вторичный чай?» — спросил я его. «Что?» — не понял он. «Ну, производный от первичного», — пояснил я. «Математическая шутка, брат. Смешно». Налитый в заварник кипяток на выходе слегка красил кипяток в кружке, слегка коричневого цвета. «Про гитару это серьезно ты сказал?» — спросил он снова. «Вполне». «Брат, там долго учиться. Аню так не вернешь», — проговорил он. «А давай, если я прямо сейчас ее верну с помощью гитары, то ты мне ее до сентября дашь». «А если нет, то тариф 20 копеек за проход тебя снова переведу», — решился на спор Армен. «Гитара и самоучитель до сентября». «Да хоть до октября», — оживился Армен, снимая со стены инструмент на веревке и, покопавшись в книжном шкафу, нашел рыжую книгу «Самоучитель игры на шестиструнной гитаре» П. Вещицки. «Держи, брат. Как проверять будем?» «Ты сегодня узнаешь», — ответил я, беря в руки рыжую книжицу, полистав ее и найдя первый аккорд ля минор. «АМ». Поставил пальцы на струны и легко провел по ним. Она была расстроена в хлам. Это было слышно даже мне, далекому от музыки борцу. «Хорошо получается, брат. Чай допивать будешь?» — спросил Армен, широко улыбаясь, предвкушая деньги и выигранный спор. «Считаешь у меня талант?» — спросил я. «Да, только чтобы тренироваться ночью, ты носок обрежь и на струны надевай. Так они будут глухо звучать и никого не разбудят». «Хорошо», — кивнул я. Жалко, носок в спор не входил. И, повесив гитару на грудь, а самоучитель взяв в руку, я пошел на четвертый и, подойдя к двери, постучал, приготовив гитару. И только мне открыли, я ударил по струнам, зажав единственный изученный наспех аккорд, пропел, ударяя по струнам только на первых словах. «Аня, я к тебе пришел с турнира, Саня. Пойдем гулять со мною, Аня, а не Светлана и не Маня. Ответ сегодня нужен, Аня». «Привет», — ответила она, слегка улыбнувшись. «Я правда тебе рада. Думала, ты уже не придешь». «Ну так что передать, мой король?» — спросил я с акцентом из фильма. «Я не могу. Женя, ей одной будет плохо». «Погнали втроем, проветримся», — предложил я. И Анна чуть наклонилась ко мне, вдыхая пивной запах. «Ты празднуешь очередной борцовский опыт?» — спросила она. «Зачем опыт, брат? Победу!» — спародировал я Армена. «Гена тоже победил, просто устал очень и лег спать пораньше. А нам втроем ничего не мешает прошвырнуться по ночному городу. Ну, так что скажешь?»